Только мать знает цену своему сыну. Только матери доступны никому неведомые тайники ее сердца. И она безошибочно угадывает волю Дмитра. Не надо звать людей на помощь. Сильными натруженными руками она берет сына под мышки и тащит по снегу, через улицы и переулки, не чувствуя ни тяжести, ни утомления. Глава 27. Боль пронимает до костей, сверлит буровами тело, оттаивают темно-русые пряди волос, а мать все возится с сапогами, никак не снимет. Наконец, молча, не спрашивая сына, берет с шестка нож и вспарывает голенище. Когда она срывает примерзшие анучи, Дмитро хрипит, прикусив распухшую губу. Ноги начинают разбухать, пухнуть, раздаваться. Два взгляда с ужасом скрестились на них. Промежутки между пальцами затягиваются, заплывают пухлым тестом. Из глубины его синеватыми глазами выглядывают ногти. Ничего, ничего. Мать бросается в чулан, приносит несоленое гусиное сало и до колен смазывает разбухшие колоды ног. Потом обматывает их чистым льняным полотном и поит сына водкой, настоянной на деревее и девесиле. «Разве же это люди? Это же звери! Кулаки!» — голос матери срывается. «А вы что же думали? Скажете, с сеновала упал, обеспамятил и обморозился, чтобы никто?» — хрипит Дмитро. «Знаю, знаю, сынок». Дакия склоняется над ним, как над ребенком укладывает его в постель. Белая подушка испачкана сукровицей. Все тело ноет, горит, невозможно пошевельнуться. И снова душистая водка обжигает рот. «Несчастье мое! Так искалечить человека! Так искалечить! Сынок, дитятка мое!» Несколько дней Дмитро харкал кровью и не мог повернуться без помощи матери. Днем становилось немного легче, а по ночам, чтобы не кричать от боли, он закусывал зубами край подушки или с жадностью пил первач. «Может, в район за доктором съездить?» «Никаких докторов. Не то я руки на себя наложу. Не хочу, чтобы во всех хатах шумели об этой драке, а потом и о другой. Я ведь до смерти не прощу ворчукам. Да вы не убивайтесь, выздоровлю. На живом теле присохнет», — хрипел Дмитро простуженной грудью. Мать сама остригла ему голову, чтобы скорее зажили ушибы. Синяки побледнели, больше всего тревожили ноги. Не мог встать. «Неужто калекой останусь? Так и не отплачу ворчукам». Он скрипел зубами от бессилия и злости. Тяжелее, страшнее всего было не увечье, а это бессилие. Убить и старика, и молодого, чтоб колокола по ним завыли. Даже боль проходила, когда представлял врагов у своих ног. Злоба густой смолой кипела в окровавленном теле, заливала трезвые проблески разума. Часто думал о Марте. Вот придет она, склонится к нему, и от губ ее повеет свежим снегом и весенними заморозками. Она возьмет его большую руку, погладит ее и уйдет так же нежданно, как пришла, скроется, растает, как утренний туман в низине. Или он придет к ней на хутор, и она встретит его, как сама весна. Старая дубовка склонится над ними, осеняя венком пышного яблоневого цвета. Вокруг обступят саженцы, налитые весенним соком, а она, молодая хозяйка, сама такая же свежая, упругая, как молодое деревце, будет белить их известкой, шпаклевать. что она теперь делает? Скрипит дверь. К постели тихонько подходит Дакия, потемневшая от горя и бессонных ночей. И когда только она спит. А зима бесновалась, разрисовывала окна холодными цветами, по синичии тенькал мерзлый снег, лепясь к стеклу, и каждое бревно глухо гудело. Преступным казалось лежать, когда столько работы ждало его рук. Ревела корова, возвращаясь с водопоя. Под навесом жалобно по-стариковски плакали овцы. И так хотелось переступить через порог под завывание вьюги, вдохнуть пресноватый запах голубого снега и до самой зари тесать, строгать звонкое дерево. Или побрести с вершей к бугу, оставляя за собой глубокие следы. Там, на переменке с Варивоном, рубить бы зеленоватый лед, греть над костром застывшие красные руки, а вечером к Марте или с молодежью в клуб. На другой половине хаты, где стоял верстак, учился столярному делу паренек невысокого роста Григорий Шевчик, сирота, дальняя родня Горецвитов. Он присматривал за вороным, возил из лесу бревна и заработанный в лесничестве хворост, иногда Григорий просовывал голову в дверь. «Можно к вам?» Обращался Грицко только на «вы». По отчеству парня как-то неудобно звать, а на «ты» тоже не получалось. Дмитро был старше. «Заходи, Грицко». «Как здоровье ваше? До свадьбы заживет. А к нам вчера шефы с суперфосфатного завода приезжали. Говорят, у них там какую-то специальную муку из камня толкут. Посыплешь землю, и все растет, как из воды. Вам бы этого суперфосфату достать. Я вам из библиотеки книжку принес. Такая книжка за душу берет. Из рук ее не выпускал, пока не прочитал от корки до корки». И тут только Григорий спохватился, что забыл снять шапку. Курчавые черные волосы упали на высокий прямой лоб. Из-под сросшихся бровей улыбаются глаза, издали темные, а приглядеться — голубые, только затененные густыми ресницами. Смуглое лицо по-девичьи округленное, подбородок с ямочкой почти не выделяется. В уголках губ тоже две улыбающиеся ямочки. Посмотришь на такую незамутненную юность и сам невольно улыбнешься. Про что же книжка? Про революционера Сергея Лазо. Его японцы в паровозной топке живьем сожгли. Вот гады проклятые. Одно слово «контра». Как они его мучили. А он и не вскрикнул. Ему бы жить и жить. Волнение Грицка передается и Дмитру. Он тихо говорит. «Вот и живет с нами, как живой». «А ведь правда, — соглашается Грицко, — такая смерть все равно, как большая жизнь».